сигарета? Пепельница. Точно, пепельница. Пошли, дети. Ну ты и придурок. Ты сам-то понял, что только что поцеловал всех черномазых в квартале. Ладно, пошли в магазин, надо еще пивка взять. Так, хорошо. Не то она сумочку забыла, не то еще чего. В общем, вернулась домой. А дома, похоже, крепко пахло сексом. Да иди ты нахуй, черномазый. Наш друг-проповедник раньше состоял в местной банде, а потом подался в активисты. А теперь он просто ненормальный. Проповедник, как дела, черномазый? Перестаньте употреблять слово «черномазый». Понимаете, слова типа «черномазый» белые применяют для того, чтобы понизить самооценку людей других рас. Точно. Кстати, напомните мне потом забрать белье из прачечной этого ебаного китаёзыша в конце улицы. Бешеная нога раньше был лучшим танцором в квартале. А теперь, после того, как его сбила машина, он парализован ниже пояса. Как дела, бешеная нога? Привет. Сейчас к вам спущусь.